Глава 24. Оставив пиво нетронутым, они вышли на улицу. Отперли машину и сели внутрь. 2 месяца назад это плохо, сказала Харпер. Этот Боб никак не попадает в нашу картинку. А он никогда и не был в картинке, возразил Ричард. Но мы все равно с ним обязательно поговорим. Как? Его ведь задержала военная полиция. Ричард снисходительно посмотрел на нее. Харпер, я 13 лет прослужил в военной полиции. Уж если я не смогу отыскать этого Боба, то кто сможет? Он может находиться где угодно. Если он постоянно ошивался в этой дыре, значит, он служил где-то поблизости. Такой местной сошкой занималось местное управление военной полиции. А поскольку его забрали 2 месяца назад, трибунала еще не было. Следовательно, он в камере предварительного заключения при штаб-квартире местного управления военной полиции, которая в данном случае находится на базе Форт Армстронг неподалеку от Трентона, то есть меньше, чем в 2 часах езды отсюда. Ты уверен? Если только за 3 года все не встало с ног на голову. Ты можешь это как-то проверить? Спросила Харпер. Проверять незачем. И все же я не хочу терять время напрасно. Ричард ничего не ответил. Улыбнувшись, молодая женщина открыла сумочку, достала сотовый телефон, раскладушку размером с пачку сигарет. «Воспользуйся моим мобильником». Все пользуются сотовыми телефонами. Пользуются постоянно, просто непрерывно. Это феномен современной жизни. Все говорят, говорят не переставая, прижимая к уху маленькие черные телефоны. Откуда берутся темы для разговоров? Как люди обходились до появления сотовой связи? Держали все это в себе? И информация прожигала у них во внутренностях язвы? Или все это произошло вдруг, разом, с изобретением новых технологий? Тебя очень интересует этот вопрос. Побудительные причины. Ты считаешь, что лишь небольшая доля звонков действительно содержит полезный обмен информацией? Но огромное большинство попадает под 2 категории. Или звонки ради удовольствия, ради чистого наслаждения делать что-то просто потому, что есть такая возможность. Или звонки, в которых проявляется самовлюбленность, свое «я». И согласно твоим наблюдениям, эти категории практически точно соответствуют разделению абонентов сотовой связи по половому признаку. Конечно, ты не станешь высказывать это мнение публично. Но наедине с собой можно быть откровенным. Женщины разговаривают потому, что это доставляет им удовольствие, а мужчины – потому, что это позволяет им ощутить собственную значимость. «Привет, дорогая, я только что сошел с самолета», – говорят они. «И что тут такого? Кому до этого какое дело?» Поскольку мужчины пользуются сотовыми телефонами для того, чтобы польстить своему самолюбию, желание позвонить возникает у них гораздо чаще. Так что если украсть телефон у мужчины, это будет обнаружено значительно раньше. Таково твое суждение. Поэтому ты ждешь в ресторане аэропорта и наблюдаешь за женщинами. Второе главное преимущество женщин заключается в том, что у них карманы меньшего размера. А очень часто вообще нет никаких карманов. Поэтому женщины носят сумочки, где и хранят все свои вещи. Бумажники, ключи, косметички и сотовые телефоны. Они достают телефоны для того, чтобы позвонить, потом ненадолго кладут их на стол рядом с собой, после чего убирают назад сумочки. Отправляясь за новой чашкой кофе, женщины, естественно, захватывают сумочки с собой. Это у них в крови, никогда не расставаться с сумочкой. Но иногда у них есть при себе и другие сумки. В частности, сумки с переносными компьютерами, в которых есть масса самых разных кармашков для дискет, компакт-дисков и шнуров. А у некоторых есть еще кармашки для сотовых телефонов. Маленькие кожаные прямоугольники такой же формы, в которых раньше женщины носили сигареты и зажигалки, в те времена, когда люди еще курили. Вот с такими сумками иногда приходится расставаться. Если женщины просто отходят к стойке за кофе или соком, они, как правило, оставляют сумки на столе, отчасти для того, чтобы обозначить, что место занято, отчасти потому, что кто сможет одновременно нести сумочку, компьютер и чашку с горячим кофе? Но ты не обращаешь внимания на женщин с портативными компьютерами. потому что эти дорогие кожаные сумочки говорят о серьезной работе. Вполне вероятно, обладательница такой сумочки через час вернется домой и захочет проверить электронную почту, просмотреть бухгалтерский отчет или еще чего-нибудь. Она откроет сумку и увидит, что телефон пропал. Сообщит об этом в полицию, телефон будет блокирован, и все это в течение часа. Нет, так не пойдет. Поэтому ты присматриваешься не к деловым женщинам, а к женщинам-путешественницам. С маленьким нейлоновым рюкзачком, который можно пронести в салон как ручную кладь. И в первую очередь к тем, которые улетают отсюда, а не прилетели домой. Такие сделают пару последних звонков из аэропорта, уберут телефон в рюкзак и начисто забудут о нем, потому что улетят из зоны покрытия, а с платой за роуминг им связываться не хочется. Быть может, они улетают в отпуск за границу, и в этом случае от сотового телефона толку будет не больше, чем от ключа от дома. Это нужно таскать с собой, но за весь отпуск об этом они ни разу не вспомнят. Особенно тебя интересует молодая женщина лет 23 или 24. Она уютно оделась, готовясь к долгому перелету, и сидит на стуле, склонив голову влево, прижимая плечом телефон. Разговаривая, женщина рассеянно улыбается и рассматривает свои ногти. Крутит руки так и сяк, чтобы на них не падал свет. Нет никаких сомнений, что это ленивая болтовня с подругой. На лице никакой сосредоточенности. Женщина говорит просто для того, чтобы говорить. Ее сумка, которую она возьмет с собой в салон самолета, лежит на полу рядом со стулом. Это небольшой рюкзачок, весь в кармашках, ремешках и молниях. Судя по всему, застегивать его так сложно, что женщина оставила его открытым. Она берет чашку и снова ставит ее на стол. Чашка пуста. Сверившись с часами, женщина оборачивается в сторону кафе, заканчивает разговор, захлопывает телефон и бросает его в рюкзачок, берет сумочку, встает и отправляется за кофе. Ты мгновенно вскакиваешь на ноги, в руках ключи от машины. Ты проходишь 10 футов, 20, 30, помахивая ключами с деловитым видом. Женщина стоит в очереди, ее скоро обслужат. Ты роняешь ключи, они громыхают по плиткам пола. Ты нагибаешься за ними, твоя рука ныряет в рюкзачок. Ты выпрямляешься с ключами и телефоном. Идешь дальше, ключи возвращаются назад в карман. Телефон остается в руке. Нет ничего более обычного, чем человек, идущий по залу ожидания аэропорта с сотовым телефоном в руке. Ты идешь, не замедляя и не ускоряя шаг. Раскрываешь телефон и подносишь его к уху, притворяясь, что кому-то звонишь. Это лучшая маскировка. Люди стоят, прислонившись к колоннам, и говорят по телефону. В радиусе 20 футов от тебя таких не меньше дюжины. Ты оборачиваешься. Женщина возвращается за стол, пьет кофе. Ты ждешь, бормоча в телефон всякую чепуху. Проходит 3 минуты, 4, 5. Ты тычешь наугад какие-то кнопки и снова принимаешься говорить. Новый звонок. Ты изображаешь из себя делового человека, одного из многих. Женщина встает, закрывает рюкзачок, поднимает его за шнурки, чтобы те затянулись под его весом. Застегивает ремни, закидывает рюкзачок на плечо и берет сумочку. Открывает ее, проверяя, что билет на месте. Снова закрывает ее, оглядывается вокруг и целеустремленно направляется к регистрации. Идет прямо на тебя. Проходит в 5 футах и скрывается в зале отлета. Ты закрываешь телефон и убираешь его в карман пиджака. Направляешься к выходу, улыбаясь. Теперь счет за такой важный звонок придет кому-то другому. Ты в полной безопасности.